Глава 17. «У меня подтекает масло». Спенс озабоченно указал на крошечную стройку прозрачного масла, тянущуюся из-под капота двигателя. «Вы хотите предложить на обмен масло подтек, мистер Нельсон?» — спросил я. «Хорошо, у меня есть несколько замечательных подтеков, которые могут вас заинтересовать». «Твой двигатель и должен течь», — сказал он, — «а в «Континентал» все должно быть плотно». Его одолело беспокойство, и едва лишь показались первые лучи холодного утреннего солнца, он открутил нижнюю половину капота Тревелера. «Ну ладно», — подумал я, — «если у нас будут ранние пассажиры, я их покатаю». Я вытащил свой ящик с инструментами, и мы стали осматривать большой двигатель его самолета. «Все такое новенькое», — промолвил он, — «вероятно, просто какие-то соединения разболтались и дали течь». Отчасти это так и было. Несколько стыков в маслопроводе были слабо затянуты, их гайки пришлось повернуть на целый оборот, чтобы они встали на место. «Теперь все должно быть в порядке», — сказал он после получаса возни. «Давай попробуем. Я заведу двигатель». Я вставил ручки в соответствующую часть двигателя и подумал, что для хорошего стартового рывка она слишком маленькая и легкая. «Она малость тонковата, эта заводная штуковина», — сказал Нельсон из кабины. «Когда вернусь домой, нужно будет ее усилить». Я сделал 3 оборота, и ручка переломилась в моих руках пополам. «В чем дело?» — спросил он. «Спенс, дружище, боюсь, что тебе придется ее усилить прежде, чем ты вернешься домой». «Неужели она поломалась?» «Так точно, сэр. Ладно, пойду найду в городе место, где ее заварят, хотя с тем же успехом ее можно теперь выбросить». Он подобрал обломки и направился в город. Если это будет у него единственная неполадка за 2 дня, то, пожалуй, у него весьма успешно получается быть бродячим пилотом. Подкатил автомобиль, его водитель поглядел на самолеты. «Вы на них летаете?» «Разумеется», — ответил я, подходя к окошку «Шевроле». «Вы бы хотели прокатиться?» «Не знаю», — произнес он задумчиво. Рядом с ним в машине сидела совершенно очаровательная молодая женщина. У нее были длинные черные волосы и огромные темные глаза. «Утром город чертовски красив, воздух свеж и спокоен», — сказал я. «Кроме того, там вверху прохладнее». Мужчину это заинтересовало, он заколебался на границе между обыденностью и приключением. Но девушка, не промолвив ни слова, глянула на меня, словно испуганная лань. «Как, по-твоему, мне слетать?» — спросил ее мужчина. Ответа не последовало. Ни единого слова. Она лишь едва заметно отрицательно покачала головой. «Не помню пассажира, который бы не восхищался полетом. Если не понравится, получите свои деньги назад». Я сам удивился этим словам. На самом деле мне было неважно, полетит мужчина или нет. Позже пассажиров будет полно. Возврат денег — это был удачный ход, который, однако, до этого момента даже не приходил мне в голову. Мой мир и мир этой девушки схлестнулись, и мужчина был полем нашей битвы. «Пожалуй, я слетаю. Это долго?» 10 минут. Я победил. Причем так быстро. «Скоро вернусь», — сказал он девушке. Она испуганно посмотрела на него глубокими темными глазами, но все же не произнесла ни слова. Мы летали 10 минут, и я из любопытства то и дело поглядывал вниз на «Шевроле». Дверца машины не приоткрылась, и в окне не виднелось лицо девушки, всматривающейся ввысь. Что-то непонятное с этой женщиной, и от этой мысли яркий летний день сделался каким-то мрачным и неуютным. Приземлились мы нормально, абсолютно нормально, так же, как приземлялись все эти дни. Мы уже катились по траве на скорости где-то 40 миль в час, когда внутренний голос вдруг сказал мне: «Сверни вправо, уйди резко вправо». Непонятно, зачем это было нужно, но я послушался, сам этому удивившись. В то мгновение, когда биплан подался вправо, Слева от нас пронесся самолет, садящийся в противоположном направлении. Двигался он со скоростью около 50 миль в час. На момент я остолбенел, по телу моему пробежал холодок. Я не видел этого самолета, а он, ясное дело, не видел меня. Если бы мне не уйти направо, скитанием на биплане пришел бы быстрый и зрелищный конец. Тот другой самолет развернулся, снова поднялся в воздух и исчез. Я поблагодарил голос, эту ангельскую мысль, и решил, что поскольку инцидент исчерпан, лучше не придавать ему особого значения, а еще лучше вообще о нем не говорить. Мужчина вручил Стю 3-долларовые купюры и сел в свой автомобиль. Девушка не пошевелилась и не промолвила ни слова. «Большое спасибо!» — поблагодарил мой довольный пассажир и укатил прочь вместе с этой странной загадочной личностью. Больше мы их не видели. Спенс вернулся с заваренной ручкой. Новая рукоятка была из хорошего металла, так что выдержала бы вес целого самолета. «Это должна со своей работой справиться», — сказал он. «Давай еще раз попробуем». Двигатель сразу же запустился, и он для проверки поднялся в воздух. Когда через 10 минут он вернулся, у всасывающего патрубка были мельчайшие брызги масла. «Ну и ну», — сказал он. «Все-таки я избавлюсь от этого масла». «Спенс, это же патрубок. То, о чем ты говоришь, это масляный туман. Немногих я знаю странствующих пилотов, которые бы беспокоились по поводу масляного тумана в двигателях их самолетов. Здесь нас волнует, чтобы крылья были в порядке и не отвалились, понимаешь?» «Хорошо, но все-таки мне это не нравится в моем новом Трейблэйре». Спенс взял следующих 2 пассажиров, мужчину и его сынишку. Он усадил их, пристегнул ремнями, потом опустил свои летные очки, нажал на газ, и самолет побежал по траве, готовясь взлететь. Я обернулся к Стиву. «Здорово, когда кто-то другой работает, так что мы, пораженные», я оборвал фразу на полуслове. «Двигатель Трейблэйра заглох на взлете». «О, нет! Сегодня явно не наш день», — подумал я в 1/100 доли секунды. Большой самолет спланировал и приземлился на траву, беззвучно покатившись к дальнему концу полосы. Двигатель заглох почти сразу, поэтому посадка вышла быстрой и безопасной. Еще через мгновение мотор снова ровно затарахтел, но Спенс еще раз взлетать не стал. Он порулил назад к нам. «Интересно, что обо всем этом подумают пассажиры?» — сказал Стю, чуть улыбнувшись. Самолет подкатил, и я открыл дверцу их кабины. «Коротковат получился полет?» — спросил я спокойно. «Если бы мне довелось сидеть на их месте, когда заглох двигатель, я пришел бы в ужас». «Да нет, не коротковат, только вот поднялись не очень высоко», — ответил мужчина, помогая сыну выбраться из кабины на землю. «Это он хорошо сказал». Я почувствовал к нему уважение. «Может, хотите покататься в корабле номер 1?» «Нет, спасибо. Вы этот отремонтируете, а мы ближе к вечеру придем полетать». Я углядел в этом извинении и для себя вычеркнул их из списка тех, кто когда-либо отважится стать пассажиром биплана. Они уехали, и мы занялись делом. «Очевидно, прекратилась подача бензина, раз мотор так заглох», — сказал я. «Грязь в топливных магистралях?» — высказал предположение Спенс. «Похоже на то. Давай поглядим». Двигатель пылился на складах в Аризоне, и в топливном фильтре обнаружилась столовая ложка песка —